А как насчет другого маршрута, по которому ближневосточные верования попадали в Грецию от восточных берегов Средиземного моря через Крит и Кипр? Территории современных Ливана, Израиля и южной части Сирии, образующие юго-западный край древнего плодородного полумесяца, в те времена населяли древние семитские племена ханаанеев. До недавнего времени о них было известно только то, что говорилось в Ветхом Завете и разрозненных финикийских текстах. Несколько больше о ханаанеях удалось узнать благодаря двум важным археологическим открытиям – египетским текстам из Луксора, из Саккары и историческим, литературным и религиозным текстам, обнаруженным при раскопках холма Рас-Шамра. Именно там, на сирийском побережье Средиземного моря, находился древний город-государство Угарит. Язык угаритских текстов – ханаанский. Специалисты отнесли к западно-семитской группе, в которую также входит древний аккадский язык и современный иврит. Действительно, любой, кто знает иврит, может без особого труда прочесть ханаанские надписи. Язык найденных документов, литературный стиль и терминология напоминают Ветхий Завет, да и буквы такие же, как у евреев. Пантеон ханаанских богов оказался похож на гораздо более поздний греческий. Во главе ханаанского пантеона стоял верховный бог Эль. Это слово было одновременно личным именем бога и общим термином, обозначавшим «великий бог». Эль считался творцом всего сотворенного и единственным, кто может даровать царство. Ему принадлежало последнее слово во всех делах. Этого бога также называли Аб-Адамом, отцом людей, добрым и милосердным. Ханаанские тексты, мифы для большинства ученых, изображают Эля как мудрого престарелого бога, который не вмешивается в повседневные дела. Живет он у истоков двух рек – Тигра и Ефрата. Там принимает посланников, разрешает проблемы и споры других богов. На стеле, найденной в Палестине, изображен сидящий на троне престарелый бог, которому божество помоложе подает чашу с питьем. У сидящего бога конический головной убор с рогами, как мы уже видели, это атрибут богов еще с доисторических времен. Выше изображен символ крылатой звезды, с которым мы будем встречаться все чаще. Ученые единодушны в том, что этот барельеф изображает Эля, главного бога ханаанеев. Смотрите рисунок 35 в файле «Дополнительные материалы». Однако Эль не всегда был престарелым главой пантеона. Как рассказывает ханаанская поэма «Рождение богов благих и прекрасных», однажды Эль оказался на берегу моря в обществе двух женщин, совершенно очарованных размерами его мужского достоинства. Пока на берегу готовилась пища, Эль занимался любовью с обеими спутницами. Именно так родились бог восхода Шахар и бог заката Шалем. Это были не единственные дети Эля и не главные его наследники. Старшим сыном был Баал, бог грома и бури. Оба они, и отец, и сын, часто ассоциируются с быком как символом силы и плодородия. В ханаанских мифах, как и в греческих, рассказывается о том, как сын бросил вызов власти отца. Оружием Баала был боевой топор и копье-молния. Так же, как и Эля, сына изображали в коническом головном уборе, украшенном парой рогов. Баалу в борьбе за божественный престол пришлось соперничать с братьями Ямом, владыкой морей, и Мотом, богом смерти, засухи, болезней и владыкой подземного царства. Длинная трогательная поэма, которую удалось восстановить по многочисленным разрозненным табличкам, начинается с прибытия главного мастера в обитель Эля, расположенную у истоков двух рек. Через Элевы поля он приходит, входит в шатер отца времени и падает ниц его ногам, почтенно распластавшись. Эль приказал возвести для Яма дворец в знак его возвышения. Ободренный этим известием, Ям потребовал, чтобы ему подчинились все боги, в том числе старший брат Баал. Даже Эль согласился с новой иерархией среди сыновей. «Баал – твой раб, о Ям!» Верховенство Яма, однако, оказалось недолгим. Баал вступил с братом в противоборство и победил его. Но сразу же после этого получил вызов от Мода и погиб в схватке. Верная союзница Баала, богиня войны и охоты Анат, отомстила за его смерть, схватила Мота и рассекла его мечом. Согласно ханаанскому сказанию, гибель Мота привела к чудесному воскрешению Баала. Ученые предположили, что это было аллегорическое описание ежегодного противоборства между сухим и жарким ближневосточным летом, которое выжигает растительность, и осенним сезоном дождей, который оживляет, воскрешает природу. Однако мы не сомневаемся, что эта ханаанская история рассказывает о событиях, которые действительно имели место к вящей радости Эля. Эль, добрый, милосердный, не нарадуется. Ноги его на подставке. Он смеется во все горло. Возвысив голос, он кричит. «Теперь мне нечего волноваться, и душа моя упокоится в груди, ведь Баал могучий жив, ведь теперь у земли есть наследник». Кроме того, здесь совершенно очевидна параллель с греческими мифами, в которых Афина помогала Зевсу в борьбе с Тифоном. Интересно, что подобно тому, как Афину называли непорочной девой, но подозревали ее во множестве тайных любовных связей, деве Анат в мифах, или все же легендах, ханаанеев, которые возникли задолго до греческих мифов, приписывали многочисленные любовные приключения. Например, по одному из текстов Анат прибыла в обитель Баала на горе Зафон, и тот поспешно отослал своих жен. Затем опустился к ногам богини, любовники впились взглядом в глаза друг другу, затем он схватил ее за лона, она взяла его за камешки, дева Анат понесла. Неудивительно, что Анат часто изображали полностью обнаженной, это должно было подчеркнуть ее сексуальность. Именно такой мы видим богиню на печати, изображающей Баала в шлеме, сражающегося с другим богом. Смотрите рисунок 36 в файле «Дополнительные материалы». Ханаанский пантеон, как и греческий, включал богиню-мать, официальную супругу верховного бога Эля. Ханаанеи называли ее Ашерой, которую очень напоминает Гера греков. Основным любовником Ашеры считался бог огня Аттар, которого ассоциировали с яркой планетой. В греческой мифологии ему, скорее всего, соответствовал брат Афродиты Арес. Были еще младшие боги и богини, и тут тоже нетрудно провести параллели с небесными телами и греческими божествами. Помимо молодых богов, ханаанеи почитали и древних, которые отстранились от мирских забот и выходили на сцену лишь в случаях, когда другие боги попадали в неприятности. Скульптурные изображения древних богов, даже те, которые сохранились лишь частично, узнаваемые по окрашенному рогами головному убору и властным чертам лица. Смотрите рисунок 37 в файле «Дополнительные материалы». Где же корни религии и культуры ханаанеев? Ветхий Завет относил их к хамитской семье народов, происходивших из Африки и родственных египтянам. Обнаруженные археологами артефакты и памятники письменности подтверждают близкое родство этих двух народов и множество сходного между ханаанскими и египетскими богами. Многочисленные боги разного уровня, разнообразие их ролей, символов и животных талисманов, на первый взгляд все это превращает египетский пантеон в невообразимо пеструю толпу действующих лиц в каком-то странном спектакле. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что египетский пантеон не так уж сильно отличается от пантеонов других стран Древнего мира. Главным объектом поклонения египтян были великие боги неба и земли. Уэйнрайт, религия неба в Египте, был убежден в том, что вера египтян в небесных богов, которые спустились на землю, имела чрезвычайно древние корни. Некоторые определения этих великих богов – величайший бог, небесный бык, владыка или владычица гор – звучат знакомо. Хотя в быту египтяне пользовались десятичной системой счисления, в религиозной сфере господствовала шумерская шестидесятеричная система, а все, что было связано с небом, подчинялось божественному числу 12. Небеса делились на три части, в каждой из них было 12 небесных тел. 12 частей имел и потусторонний мир. День и ночь тоже состояли из 12 часов. И боги тоже делились на группы по 12 членов. Главой египетского пантеона из 12 богов считался Ра, творец. В первобытные времена он замечательно потрудился, сотворив землю, которую олицетворяет Геб, и небо, Нут. Затем Ра населил землю растениями и животными, а потом и людьми. Ра был невидимым небесным богом, проявлявшим себя лишь время от времени. Его зримой формой был Атон, небесный диск, изображаемый в виде крылатого шара. Смотрите рисунок 38 в файле «Дополнительные материалы». Согласно египетской традиции, появление Ра на земле имело непосредственное отношение к созданию египетской государственности. Считается, что первыми правителями Египта были не люди, а боги. Ра разделил государство на две части между сыновьями, отдав нижний Египет Осирису, а верхний – Сету. Но Сет убил брата. Исида, сестра и жена Осириса, нашла его изуродованный труп и воскресила. После этого Осирис прошел через тайные врата и присоединился к Ра на его небесном пути. Место Осириса на египетском престоле занял его сын Гор, которого иногда изображали с рогами и крыльями. Смотрите рисунок 39 в файле «Дополнительные материалы». Ра был сыном бога Птаха, по другой версии Нуна, скульптор. Египтяне верили, что именно Птах поднял земли Египта из паводковой воды, построив дамбу в месте, где начинается разлив Нила. Этот великий бог появился в Египте неведомо откуда и создал не только Египет, но и горы, и далекие страны. Египтяне полагали, что все их древние боги приплыли с юга. Многочисленные доисторические наскальные рисунки изображают этих древних богов плывущими на лодках в характерном головном уборе с рогами. Смотрите рисунок 40 в файле «Дополнительные материалы». Попасть в Египет морским путем с юга можно только через Красное море. Есть версия, что египтяне называли его Ур. Иероглиф Ур означает «далекая земля на востоке», так что нельзя исключать, что этот иероглиф может соотноситься с шумерским городом Уром, который находился как раз в том направлении. Египетское слово со значением «божество» – «бог» буквально переводится как «тот, кто наблюдает». Примечательно, что точно такой смысл имеет и слово «шумер» – «страна тех, кто наблюдает». Прежнее представление о том, что цивилизация зародилась в Египте, оказалось ошибочным. Существует множество свидетельств в пользу того, что египетская цивилизация, зародившаяся на 500 с лишним лет позже шумерской, позаимствовала у нее культуру, архитектуру, технологии, письменность и многое другое. Все указывает также на то, что у богов Египта шумерское происхождение. Ханаанеи, родственные египтянам по культуре и по крови, поклонялись тем же богам. Но занимая узкую полоску земли, которая с незапамятных времен служила мостом между Азией и Африкой, они попадали под сильное семитское и месопотамское влияние. Подобно своим северным соседям хеттам, северо-восточным хуриттам и южным египтянам, ханаанеи поклонялись не своим богам. Космогония, божества, сказания – все это у них тоже было заимствованное. Связующим звеном ханаанеев с шумерами стали амареи.